Глава 16. В глазах мальчика на побегушках промелькнуло негодование, когда он услышал, как его отчитывают по телефону. Он снова потерпел неудачу. Он оказался более чем бесполезен. В трубке звучало много слов англосаксонского происхождения, и ему пришлось выслушивать все молча. Он стиснул зубы, достал сигарету, закурил, затянулся и затушил ее о приборную доску. Мальчик на побегушках и сам понимал, что каждый день они упускают большие деньги. Сами знаете, кто была готова действовать, как только дала команду. Территорию расчистили, склад перевезли в пустующий дом, а в гараже стояла лучшая машина Ферди — винтажный Бентли, за который можно было выручить неплохие деньги. Что касается Мондео, то мальчик на побегушках знал человека в пабе, который купил бы автомобиль без лишних вопросов. Между ними и целым состоянием стояла одна слабая женщина. «Послушайте, сегодня вечером я инсценирую кражу со взломом», — сказал он. «Ворвусь в дом, размажу ей голову, прежде чем она поймет, что к чему. Да, я знаю, она будет настороже, но ей ведь нужно спать, не так ли? Да, понимаю, что она закрывает все засовы, но ее стеклянные двери непрочные». Пару ударов по петлям сбоку, быстро провернуть рычаг, и я без проблем окажусь внутри. Я выполняю работу, беру телевизор, видик и прочее, чтобы все выглядело как кража со взломом. Вот и все. Просто очередное ограбление, которое пошло не по плану. Он выключил мобильный, обливаясь потом. Эта работа начинала его утомлять. Пожалуй, вечером стоит надеть на голову чулки или детскую маску. Элли, Хлоя и Роуз придвинули стулья поближе к электрическому камину. Ветер швырял крупные капли дождя в окна и завывал в дымоходе. Ночь была неподходящая для прогулок по улицам. Они съели все пирожные и выпили два больших чайника чая. Хлоя развалилась на стуле, вытянув удивительно длинные ноги в джинсах. Роуз раскраснелась и слегка хихикала. Элли откинулась на спинку стула, а затем выпрямилась. Если она не будет осторожна, то заснет. «Ну что ж, дамы», — заговорила она, — «проведем военный совет? Я действительно не знаю, кто убил Ферди. Но поверьте мне, это была не Кейт. Думаю, это какой-то его деловой партнер, что-то связанное с автомобильным бизнесом. Джойс что-то говорила о том, что Ферди сделали предложение о сотрудничестве. Возможно, это как-то связано с этим». Или, что более вероятно, это был недовольный клиент. Я действительно считаю, что полиция — лучшие специалисты по раскрытию убийств. Но есть еще одна маленькая загадка, которую, думаю, мы сможем решить сами. Предполагаемое похищение и убийство миссис Ханны. «Предполагаемое?» — изумилась Хлоя. «Разве ее тело не нашли в реке?» «Нет, дорогая», — ответил Роуз. — Это была какая-то бедная женщина из психушки. Миссис Ханна все еще не найдена. Элли кивнула. Как обычно, информация Роуз была точной. «Думаю, мы втроем сможем выяснить, как и куда она отправилась. Роуз, помнишь, ты рассказывала мне о том, как миссис Ханна вошла в магазин сразу после убийства со своей маленькой собачкой под мышкой, чем вызвала недовольство персонала? Еще бы! Анита и Донна поссорились из-за этого. А потом ребенок разбил чайник и...» «Я, наверное, видела ее с собакой», — перебила Элли. «Но хоть убей, не могу вспомнить породу. Одна из этих противных маленьких волосатых зверюк. Не мексиканская чиху уж что-то там, но не намного крупнее». «Это был мини-терьер-шотландец», — заметила Хлоя. «Миссис Ханна всегда расхаживала по магазинам с ним под мышкой. Он извивался, норовил упасть под ноги людям. Обычно в свой выходной она приносила его в кафе и кормила лакомыми кусочками. Фу, она бы погубила собаку. Та явно заболела бы ожирением, если б Дагмара не брала его с собой и не занималась с ним каждый день, когда она, то есть миссис Ханна, работала в пекарне». «Кто такая Дагмара?» «Дагмара при...» «Без понятия, как произносится ее фамилия. Все зовут ее Дагмара. Вы ее знаете? Полячка. Убирает у нас в кафе, в паре офисов дальше по улице и в некоторых магазинах в нерабочее время. Крупная женщина, крашеная блондинка. Живет в том же доме, что и миссис Ханна». Роуз кивнула. Я ее знаю. Заходит в магазин, носит 22-й размер, яркие цвета. Но, насколько я помню, она никогда не приводила в магазин собаку. Выходит, миссис Ханна перекармливала собаку. Но она любила ее, не так ли? Подвела итог Элли. Позаботилась, чтобы за псом должным образом ухаживали, пока она на работе. Когда полиция вошла в квартиру, собаки там не оказалось, но я почувствовала ее запах и услышала, как чей-то питомец тявкнул где-то поблизости. «Вы не видели шотландца миссис Ханны с тех пор, как она пропала?» Хлоя кивнула. «Видела. Они с Дагмарой стояли на автобусной остановке. Она держала шотландца на поводке, одетого в милое клетчатое пальтишко». Хлоя нахмурилась. «Странно. Как получилось, что Дагмара присматривает за собакой миссис Ханны, если только... если только миссис Ханна не попросила ее об этом?» — закончила фразу Элли. «Вопрос в том, когда Дагмара забрала пса из квартиры миссис Ханны?» «У Дагмара наверняка есть ключ от квартиры миссис Ханны», — предположила Хлоя, «потому что она брала собаку каждый день, когда та работала, включая субботы». Роуз пошевелила пальцами в воздухе. «Миссис Ханна не вышла на работу в субботу после убийства Ферди. Я помню, в пекарне все были очень недовольны этим. Итак, давайте предположим, что в субботу Дагмара, как обычно, поднялась наверх, чтобы вывести шотландца на утреннюю прогулку. Я думаю, на кухонном столе вместе с пакетом, полным собачьего корма, миской и так далее, лежала записка. Скорее всего, в записке Дагмару просили присмотреть некоторое время за собакой». Хлоя и Роуз выглядели озадаченными. Элли объяснила. В квартире не было никаких мисок для кормления, ни чистых, ни грязных. На сушилке стояла пустая вымытая банка из-под собачьего корма. Нетронутая же банка закатилась под стол. Сначала я подумала, что миссис Ханна забрала пса с собой, но вы сказали, что с тех пор его видели в округе. Хлоя потрясла головой, чтобы прояснить мысли. Но это значит, что она должным образом подготовилась к отъезду. Более того, холодильник освободили от продуктов и разморозили. Кроме того, на дверцу холодильника было накинуто кухонное полотенце, чтобы та оставалась приоткрытой. Обе женщины выглядели задумчивыми. «Моя мама делает так перед тем, как мы уезжаем в отпуск», — призналась Хлоя. «Она очищает холодильник, отдает все скоропортящиеся продукты соседке и оставляет ей ключ, чтобы та проверяла, все ли в порядке, пока нас не будет». «Но все говорят, что там были следы ужасной борьбы, перевернутая мебель, выдвинутые ящики и все такое», — возмутилась Роуз. «Ее наверняка похитили». Хлоя покачала головой. «После того, как вычистили холодильник и убедились, что за собакой присмотрят?» Элли кивнула. «Думаю, она собрала большой чемодан, например, на колесиках. Она складывала вещи в спешке, оставив ящики наполовину открытыми. Затем потащила чемодан по коридору, оставляя следы на ковровой дорожке. Маленькая собачка явно была вне себя от волнения, увидев сборы хозяйки. Она прыгала под ногами, мешая ей. Миссис Ханна надела на пса поводок и привязала его к спинке стула на кухне, пока опустошала холодильник, складывая все скоропортящиеся продукты и собачий корм в пакеты, которые оставила на столе с запиской для Дагмары. Она не могла взять пса с собой, поэтому, выходя из квартиры с чемоданом, тщательно закрыла за собой кухонную дверь, зная, что Дагмара зайдет погулять с собакой на следующий день. Оставшись один, маленький пес взбесился. Вы же знаете, какие легковозбудимые эти мини-терьеры. Он бегал кругами, волоча за собой стул, опрокинул подставку для овощей, перевернул стол так, что одна из банок с собачьим кормом укатилась на пол, сорвал висевший у раковины полотенце. Наконец, он совсем выбился из сил и заснул. На следующий день Дагмара, как обычно, пришла за ним. Она прочла записку и забрала собаку и скоропортящиеся продукты к себе домой. Она не привела кухню в порядок, потому что хотела поскорее убраться оттуда. Хлоя в задумчивости прикусила палец. «А почему миссис Ханна не могла взять собаку с собой?» «Потому что она собиралась уехать из страны. Я предполагаю, что кто-то навестил ее в тот вечер и так напугал, что она решила вернуться в Польшу, пока все не уляжется. И она не могла взять собаку из-за карантинных ограничений. Но Дагмара же поняла, что миссис Ханна не убита, как мы все подумали. Почему она не сообщила в полицию? Элли пожала плечами. Поляки стоят горой друг за друга, не так ли? Если Дагмара поверила, что миссис Ханне угрожают, разве она не помогла бы ей замести следы? Опять же, не исключено, что тот, кто напугал миссис Ханну, мог быть известен и Дагмаре. Каждый раз, когда я пытаюсь представить, кто бы это мог быть, мне в голову приходит только одна неприятная мысль о торговле подержанными автомобилями. «Ферди был чист!» — машинально выпалила Хлоя. «Возможно, он не гнушался немного исказить правду, скажем, о пробеге автомобиля. Но он не стал бы иметь ничего общего с черным рынком». «Я знаю, это загадка. Но это единственное, что, на мой взгляд, имеет смысл». Хлоя наклонилась вперед. «Знаете, вам следовало бы сообщить в полицию. Они все еще ищут миссис Ханну, тратя на это много времени. А мы могли бы пойти к Дагмаре и попросить ее отдать им записку, если, конечно, она существует». «Понимаю», — спокойно ответила Элли. «Но я пыталась сказать им об этом раньше, а полицейские не захотели меня слушать. Кроме того, я не могла быть уверена в верности своих подозрений, пока вы не подтвердили, что собака где-то поблизости и кто-то заботится о ней. Я подумываю завтра отправиться искать собаку, которую слышала в том доме, и посмотреть, не захочет ли тот, кто за ней присматривает, поговорить со мной. Тогда, возможно, у меня появится информация для полиции». «Как думаете, миссис Ханна подготовила побег сама?» — прощебетала Роуз. «Купила билеты на самолет и все прочее». «Нет. Мне кажется, она позвонила кому-то из друзей поляков и попросила помочь. Это была не Дагмара, потому что в противном случае она бы сразу же взяла собаку к себе. А после ухода миссис Ханны питомца явно оставили одного в квартире на некоторое время, судя по беспорядку, который пес устроил. Миссис Ханна не могла улететь самолетом. Слишком дорого. И она бы не захотела сидеть здесь в ожидании рейса. Она бы поехала на вокзал Виктория и села на поезд, на котором можно добраться до Варшавы за сутки, и который стоит очень дешево. Я подозреваю, если бы мы поспрашивали в польской общине, кто-нибудь смог бы рассказать нам, как она уехала. И, возможно, даже почему». Хлоя засомневалась. «Поляки здесь все-таки держатся вместе. Они наверняка не станут с нами разговаривать. Полагаю, они бы обратились в полицию, если бы им кто-нибудь угрожал. Вы думаете, это было что-то вроде действий польской мафии?» «Не знаю. Ты собираешься рассказать об этом Бобу?» Хлоя встрепенулась. «Только через мой труп я когда-нибудь снова заговорю с этим придурком». Он всего лишь выполнял свой долг, как его понимал. И вдруг он просто хотел немного покрасоваться перед тобой. «Хм». Хлоя достала пудреницу и внимательно осмотрела свое лицо. Возможно, теперь она не была так враждебно настроена к Бобу. Зазвонил телефон, и Элли побрела в прихожую, чтобы снять трубку. Это могла быть Кейт. И что ей сказать? Но это оказалась Диана. «Мама, что это я слышу? Мне звонила тетя Друзилла, очень расстроенная. Что ты ей наговорила? Ты что, с ума сошла?» «Диана, дорогая, сделай глубокий вдох. Сосчитай до 10. Я действительно думаю, что все произошедшее повлияло на тебя сильнее, чем ты думаешь. Ты про то, что тетя Друзилла владеет полудюжиной квартир на берегу реки? Что? Что за чушь? Хочешь взглянуть на отчет детективов?» Элли скрестила пальцы, надеясь, что он придет завтра по почте. «Ты действительно приставила частного детектива к тете Друзилле? Мама, как ты могла пасть так низко?» Элли постаралась быть терпеливой. «Не я, дорогая. Твой отец. А теперь послушай меня, Диана. Слушай внимательно. Я была рада, что ты приехала на днях, чтобы присмотреть за мной. Но не думай, что я не способна сама справиться с делами. Я была крайне удивлена, если не сказать рассержена, когда узнала, что ты выставила дом на продажу, не посоветовавшись со мной». Диана возмутилась. «Это следовало сделать, чтобы...» «Нет, не следовало. Я была у мистера Джолли и сняла дом с продажи. Я также забрала твои ключи, которые ты так глупо оставила у него». «Что? Ты не имела права! Ты прекрасно знаешь, что половина дома принадлежит мне!» «Только после моей смерти, дорогая. Это напомнило мне о том, что я должна составить завещание. Я решила оставить все ближайшему кошачьему приюту». Элли положила трубку и согнулась пополам от мучительного смеха. Конечно, на самом деле она бы этого не сделала, но так или иначе ей нужно вбить Диане в голову, что нельзя вмешиваться в жизнь матери подобным образом. В дверь позвонили. Элли открыла, и в комнату ворвался порыв холодного ветра с мокрым снегом, а с ним и дородная фигура Боба. «И извините, что снова беспокою вас, миссис Квик, но я подумал, что вам следует знать, что, подъезжая, я заметил мужчину в Саабе, который наблюдал за домом. Он был похож на того газовщика, о котором вы мне говорили. Поэтому я подошел к нему, чтобы поговорить, а он умчался, как пчелами ужаленный. Я попытался разглядеть номер, но тот был заляпан грязью. Конечно, это само по себе нарушение правил дорожного движения. В любом случае, я подумал, вам будет приятно узнать, что он уехал». Он посмотрел за спину Элли, на порог гостиной, где стояла Хлоя, и, закусив губу, слушала его. Глядя на девушку, Боб продолжил разговаривать с Элли. «Сегодня отвратительная ночь. Я узнал от матери Хлои, что она так и не вернулась домой. Поэтому я приехал, чтобы узнать, здесь ли она еще, и не могу ли я ее подвести. Хороший хозяин в такую погоду собаку на улицу не выгонит». Элли выглянула наружу. Действительно, неподходящий вечер для прогулок. Земля была покрыта сероватой слякотью, а ветер трепал ветки. Хлоя выглядела нерешительной. Боб сглотнул. «Я отвезу тебя домой, девочка моя». Его неуверенный голос не соответствовал словам. «И никаких возражений». Хлоя одарила его ослепительной улыбкой. «Конечно, Боб». Она поцеловала Элли в щеку, надела куртку, и Боб увлек ее за собой в ночь. Роуз Макнелли остановилась в дверях. «Ну что? Что ты об этом думаешь? Как считаешь, она расскажет ему, что, по нашему мнению, случилось с миссис Ханной?» «Честно говоря, не знаю». Элли в какой-то мере надеялась, что Хлоя так и поступит. Роуз посмотрела на часы и тихонько вскрикнула. «Посмотри, который час! Я никогда не была вне дома так поздно. У меня есть проездной на автобус, но ходят ли они в такое время, как думаешь? Я не могу позволить себе такси. Что же мне делать?» Элли подумала, как сильно ей сейчас хотелось тишины и покоя. Принять долгую горячую ванну, погрузиться в свою новенькую мягкую кровать с украшенным ромашками постельным бельем, уснуть. Но она не могла снять с себя ответственность за Роуз. «Я и не подозревала, что уже так поздно. Не хочешь остаться на ночь? Не будешь же ты стоять в такую погоду в ожидании автобусов. А у меня здесь есть свободная комната. Кроме того, мы еще не говорили о том, что произойдет в благотворительном магазине, если ты не вернешься. «О, без тебя я точно не вернусь». «Ерунда, дорогая. Что без тебя будут делать? Сейчас посмотрим». Диана спала в дальней спальне, а те простыни все еще на двуспальной кровати. «О, не хочу доставлять тебе столько хлопот». «Я серьезно», — сказала Элли, стараясь не закричать. «Ну...» Роуз помялась, а потом выпалила. «Не хочу показаться неблагодарной, но дело в том, у тебя есть одна спальная кровать. Не могу спать на двуспальной кровати с тех пор, как умер муж. Я постоянно просыпаюсь и ощущаю пустое пространство, если понимаешь, о чем я». «Вообще-то понимаю. В маленькой спальне полно всякого хлама. Я там глажу белье. Но да, у меня есть совершенно новая односпальная кровать, которую я могу застелить для тебя». Элли смирилась с тем, что кто-то другой первым займет красивую новую кровать. «Ну что ж, это всего на одну ночь». «Ты так добра!» — воскликнул Роуз. «А таблетку снотворного дашь? В чужой постели, знаешь ли?» «И чистую ночнушку. Хотя я не уверена насчет новой зубной щетки». «О, нам не о чем беспокоиться!» Роуз покраснела, из чего Элли заключила, что гости носят зубные протезы. Они поднялись наверх, чтобы задернуть шторы и застелить новую кровать новым постельным бельем. «Очень красиво», — похвалила Роуз, подпрыгивая на кровати. «Выпьешь чашечку чая на ночь?» — предложила Элли, подыскивая для гостей чистую ночную рубашку, хлопковую, в красивый цветочек, с длинными рукавами, и полотенце. Она провела ее в ванную и осмотрела заднюю спальню, решив, что слишком устала, чтобы менять постельное белье, которым пользовались Диана и Стюарт. К этому времени у Элли уже все болело, и она ненавидела свою гостью. Чай, кофе, горячее молоко. Спасибо, дорогая. Горячее молоко было бы как раз кстати. Роуз спустилась вслед за Элли и принялась шарить по углам, пока хозяйка разогревала молоко, накидывала цепочку на входную дверь и задвигала засовы. «Кочерги нет, дорогая?» — спросила Роуз. «Я всегда беру кочергу с собой в постель, на случай, если в дом вломится грабитель». Элли заставила себя сдержать улыбку. «Боюсь, кочерги нет». «Что ж, хорошая тяжелая сковорода вполне подойдет». Элли достала тяжелую сковороду и протянула вместе со снотворным гости. Роуз просияла. «Спасибо, дорогая. Теперь я чувствую себя в полной безопасности». Элли подумала, не сведет ли прием снотворного на нет все преимущества, которые можно получить, если взять с собой в постель боевое оружие, но спорить не стала. Она слишком устала для этого. Роуз провозилась в ванной очень долго, но в конце концов Элли все таки смогла быстренько умыться, пообещав себе, что завтра снимет повязки со своих ссадин и хорошенько помоется в ванне. Она легла в постель в дальней спальне. Просто не пахли Дианой и Стюартом. Но Элли приказала себе не обращать на это внимания. Она надеялась заснуть сразу же, но переутомилась. Лежала без сна, прислушиваясь к тихому похрапыванию Роуз за тонкой стеной. Часы внизу пробили полночь. В час Элли сквозь дремоту снова услышала бой часов, а затем погрузилась в тяжелый сон. Мальчик на побегушках разговаривал по мобильному. «Я иду внутрь. Все спокойно. У меня есть маска Микки Мауса и разводной ключ. Это займет всего 10 минут». В мобильном толстяка села батарейка. Он все пытался дозвониться, но не получалось. Он не знал, что делать. Даже не мог вызвать такси, чтобы выбраться оттуда. Офис находился слишком далеко, чтобы дойти туда на костылях. Толстяк ругался и кричал в молчащий телефон, пытаясь дозвониться до мальчика на побегушках, чтобы предупредить его. «Она спит в задней спальне, а не в передней». В конце концов он схватил костыли и начал с трудом спускаться по лестнице.